Денис Степаненко. Рассказ «Последние минуты». Приводы люка, разделяющего отсеки, глухо щелкнули в пазах переборки. В этот же момент сердца оставшихся в отсеке моряков грузно сжались и остановились. Гигантское давление, вырвавшееся из торпедного узла, мгновенно убило 6 человек. Лодка вздрогнула. По корпусу прошла волна противным смертоносным звуком воющего, корежащего металла. Аварийный свет замерцал и погас. «Все!» – кто-то безнадежно произнес в темноте одного из задравленных отсеков. «Похоже на то, Петрович!» – кто-то также бездушным голосом согласился. «Как все? Нас же спасут! Обязательно спасут! Товарищ старшина, ведь спасут!» – задрожал где-то рядом молодой голос. «Спасут, Леша, спасут!» – постарался успокоить взволнованного юношу старшина. «Почему вы тогда говорите, что все?» Лодка снова вздрогнула, раздался негромкий хлопок в носовой части подлодки. Аварийный свет на секунду моргнул, осветив потные закопченные лица 4 подводников. «Это снова взрыв?» Чуть не всхлипывая, спросил матрос. «Не похоже», — отозвался босовито 4 подводник. «Но звук, тем не менее, недобрый. Балласт хлопнул. Чувствуешь, дифферент пошел». Сухо ответил старшина. Сразу после его слов лодка немного вздрогнула и начала крениться. Свет несколько раз моргнул и снова оставил людей в полной темноте. «Я не хочу умирать!» Пытаясь до последнего не выдавать вырывающийся изнутри страх, пропищал матрос, силой прижимаясь к железной трубе. «Да здесь, Алеша, не глубоко. Опустимся потихоньку на грунт и будем ждать, когда наши придут», – тяжело вздохнув, ответил мичман. «Ты вот правильно делаешь, что держишься, а то когда лодка коснется дна, можно и шею от удара сломать». Матрос еще сильнее вжался в мокрую трубу. Аварийный свет зажегся вновь. «Мне просто не хочется умирать, очень не хочется», – пробубнил в ответ Алеша. «Среди нас смертников нет, все одинаково хотим жить», — усмехнулся Петрович. «Я вот машину купил, новую. Совсем не повод умирать. Даже еще и не проставился», — подметил мичман, и мужчины натянуто засмеялись. Матрос тоже растянул улыбку. Корпус лодки задрожал, заставив мужчин замолчать. Все встали вслушиваться в нарастающий звук скрежета металла. Свет погас. Усилило без того ужасное чувство страха внутри каждого из подводников. «Да...» вздохнул Петрович. «Дела...» Аварийный свет несколько раз мигнул, а потом, резко вспыхнув, почти погас, оставив отсек в тугом красном полумраке. Мичман посмотрел на заплаканное лицо матроса, хотел что-то сказать ему, приободрить, но сам почувствовал какую-то дикую безысходность. Вместо слов он просто моргнул юноше, как бы мысленно говоря ему держаться мужчиной. Затем он посмотрел на остальных. Старшина, встретившись с ним взглядом, натянул на своем понуром лице простодушную улыбку, в которой прощался без слов. Пытался как мог сейчас эмоции выразить благодарность за совместную службу. Мичман, слегка тоже улыбнувшись в ответ, покачал головой в знак согласия. Петрович, самый старший из всех присутствующих морской волк, тоже был неспокоен лицом. Нервно покусывая губы, он, чуть покачивая непрерывно головой, уперся потерянным взглядом в корпус подводной лодки. Страшно было всем. Лодку тряхнуло, свет погас окончательно. «Мама!» – раздалось чуть слышно со стороны, где стоял матрос. Дифферент лодки ощутимо увеличивался. «Мужики, мне с вами было хорошо служить. Я искренне рад, что мы с вами еще пока живы. Если вдруг не судьба будет свидеться на этом свете, знайте, что вы лучшие на всем российском флоте». Наконец ком, находящийся в горле мичмана, провалился, и он, словно хлебнув свежего воздуха, поделился своим искренним чувством к сослуживцам. Он тут же почувствовал, как чья-то рука силой обняла его, прижав его к чужому мокрому плечу. «Спасибо, Паша», – просопел в ухо Петрович. – «Конечно, мы еще увидимся! Обязательно увидимся!» Не успел договорить он, как лодка сильно ударилась о дно, и неимоверная сила оторвала Петровича от мичмана. Что ощущает в последние секунды перед смертью человек, мичману почувствовать не удалось. Внезапный страх подавил все чувства, боли не было. Ворвавшаяся в отсек холодная вода захлестнула крик молодого матроса. Мелькнул аварийный свет, а затем мичмана куда-то швырнуло. Он почувствовал, как словно уже не принадлежащее ему тело силой ударило о переборку. Вдруг стало тепло. Страх растворился, и перед глазами возникла любимая внучка, тыкающая в лицо деда плюшевым мишкой. Она так звонко и мило заливалась своим смехом, что уже мертвое тело мичмана, медленно переворачивающееся в затопленном отсеке, вздрогнуло в судороге, отобразив на лице прощальную улыбку. Денис Степаненко. Мини-рассказ. Повестка из прошлого. На небольшом пригорке с великолепным видом на реку, берега которой поросли редкими дубами с переливающейся на солнце золотой листвой, сидел мужчина в гражданской одежде лет 50 на вид. Он несколько минут сидел неподвижно, облокотившись на колени, созерцая этот прекрасный пейзаж. Затем достал из мешковой сумки небольшой альбом, краски в потертой коробке, походную фляжку с водой, пару кистей и принялся делать набросок своей будущей картины. «Уважаемый!» С очень легким немецким акцентом тот обратился к нему из-за спины. «А у вас очень даже неплохо получается. Вы художник?» Мужчина обернулся и посмотрел на внезапно возникшего человека. В слепящих лучах солнца он едва разглядел очертания чужой военной формы. Он неспешно убрал с колен альбом, аккуратно отложил на траву краски и кисть, а после, поднявшись с земли, встал и повернулся к гостю. «Управление госбезопасности, капитан Шульц, вы не могли бы предъявить свои документы?» Чуть надменно представился он мужчине. «День добрый, господин офицер», – поздоровался в ответ мужчина. «Нет, я врач. Просто очень люблю рисовать», – ответил он и тут же бегло осмотрел профессиональным взглядом желтоватое лицо офицера, обнаружив на нем признаки недосыпания, зарождающийся герпес и лопнувший сосудик в правом глазу. «Доктор?» – смутился ответ офицер. «Я военный врач», – мужчина сделал небольшое уточнение. «Сейчас я покажу вам свои документы. У меня просто сегодня выходной, вот решил немного порисовать эти замечательные места. Ведь день такой прекрасный сегодня». Военный врач и художник. Интересное сочетание». Чуть растянул губы офицер, следя за руками врача, достающего из-за пазухи документы. «А как вы поняли, что я русский, а не немец? Просто вы сразу обратились ко мне на русском, а у меня на спине не написано «национальность»,» — осторожно поинтересовался мужчина, протягивая контрразведчику свои документы. «Определять на расстоянии национальность человека умеет каждый офицер госбезопасности. Базовый курс», — улыбнулся он, изучающе посмотрев в глаза художника. «Шучу. Вы были увлечены своим рисунком настолько, что даже не слышали, как я подошел к вам. Я стоял за вашей спиной несколько минут и наблюдал за вами. А вы чуть слышно про себя напевали Катюшу. Это и выдало вас». Чуть смутился офицер, открыв наконец документы мужчины и начав их изучение. «Майор, все в порядке, господин офицер?» — насторожился мужчина. «Да, документы в порядке, но меня смущает другое», — выдержав паузу, затянуто ответил он, легонько постучав по своей руке документами. «И что же?» — чуть округлив глаза, ответил мужчина. «Вы рисуете важный стратегический объект, товарищ майор. Это запрещено», — отведя взгляд в сторону, пояснил офицер. «Река? Эти дубы? Впервые слышу о том, что здесь что-то стратегическое. Я не могу изложить вам всей информации, но поверьте, это так». Офицер протянул обратно документы. «Гребаный штази!» — мысленно фыркнул мужчина. «Мне теперь что, уничтожить свои наброски?» — уже вслух недовольно спросил он. «Кстати, о вашем альбоме», — Офицер тут же перевел взгляд на него. «Я хотел бы его забрать и ознакомиться с вашими работами на наличие зарисовок других стратегически важных мест. Не волнуйтесь, если в нем нет ничего запрещенного, то я обязательно передам его в распоряжение вашей части. Но если все-таки мои подозрения подтвердятся, тогда мы...» Он нагнулся и подобрал альбом с травы. «Тогда мы еще с вами встретимся», – неоднозначно прищурился контрразведчик с ухмылкой, посмотрев на мужчину. «Всего доброго, товарищ майор», – отдал честь офицер и пошел в сторону дороги, на которой стоял дожидавшийся его автомобиль. «А вы номер части-то запомнили, куда альбом передать?» – тут же вслед спросил мужчина. «Не сомневайтесь, запомнил даже вашу дату рождения», – не оборачиваясь, с отчетливо слышимой усмешкой ответил офицер. Через несколько дней в одном из коридоров госпиталя военной части молодой худощавый сержант нагнал мужчину в белом халате, забежал впереди него, резко отдал честь и, чуть запыхавшись, отрапортовал. «Товарищ майор, разрешите доложить?» «Разрешаю», – устало ответил майор, неспешно кивнув и слегка приподняв расслабленную руку к своей голове. «Товарищ майор, вам срочный вызов в военную прокуратуру!» Спешно протараторил он и протянул майору повестку. По спине майора пробежал холодок. Он смотрел на повестку, но почему-то рука не спешила ее взять, словно атрофировалась. Солдат, непонимающе, смотрел на него, продолжая протягивать документ. Наконец мужчина взял повестку и молча шагнул к стене коридора. Солдат тот дал честь, что-то еще сказал, но мужчина его уже не слышал и не видел, погрузившись в глубокие думы. Он уперся плечом к стене и дрожащей рукой поднес ее ближе к очкам. Ничего конкретного в повестке не указывалось, только данные вызываемого и номер кабинета. В голове тут же всплыл желтолицый Штази. В сумрачном коридоре военной прокуратуры было душно и накурено. Одетый в военную форму мужчина робко шагал вдоль вереницы дверей, выглядывая нужную. Шлепающее звонкое эхо от сапогов снующих солдат и офицеров раздражительно разлеталось вдоль бежевых пошарпанных стен. Найдя нужный кабинет, мужчина робко постучался. «Да, заходите!» Суровым тоном донеслось из-за двери. Мужчина глубоко вздохнул, что-то пробормотал, закрыл глаза и потянул на себя дверь. В кабинете было неожиданно светло. В большое окно почти в ширину кабинета врывалось теплое июльское солнце. За столом у окна сидел с грозным видом майор, сжимая в замок пальцы, словно разминая их перед дракой. «По какому вопросу, майор?» Сухо спросил он, не дав вошедшему закрыть за собой дверь. В сердце мужчины словно воткнули нож. Ноги слегка подкосились, в голове помутнело от тревоги, и он, вместо того, чтобы ответить спешно, закрыв дверь, зашагал к сидевшему за столу офицеру и дрожащей рукой протянул ему повестку. «Понятно», – сбавив тон, ответил майор, ознакомившись с данными. «Берите стул, присаживайтесь. У меня есть к вам несколько вопросов», – тут же сказал он и, встав со своего стула, достал папиросу. «Курите?» Уже почти вежливо предложил он. «Да, спасибо», – робко ответил мужчина, протянув руку за папиросой. Прикурив папиросы, сотрудник военной прокуратуры начал задумчиво вышагивать возле окна. Словно не решался начать разговор, отчего у вызванного на допрос мужчины на душе совсем стало скверно. «Прошу ответить мне, товарищ майор, кем доводится вам Леос Иосиф Федорович, 1870 года рождения, осужденный 12 декабря 1930 года?» Неожиданно громко спросил майор, наконец остановившись и посмотрев на мужчину. Мужчина заморгал глазами, чуть захрипел от неожиданного вопроса, а потом негромко ответил. «Это мой отец!» Сердце неистово забилось, папироса перестала попадать между губ. «Сын врага народа!» – пронеслось у мужчины в голове. Клеймо, которое делало любую версию донесений Штази, просто идеальной для мотива военного преступления. Мысли в один миг стали мрачнее, и их понесло в неконтролируемом направлении. «На вашего отца пришла реабилитация». Майор обошел стол и уселся на него возле мужчины. «Он оправдан. Он больше не враг народа». «Что? Как?» Вырываясь из объятий мрачных мыслей, встревоженно переспросил мужчина. «Дело закрыто. Обвинение, основанное на постановлении Совета народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета СССР от 1.02.30. Все обвинения сняты». «Вот так вот», – тяжело вздохнул майор, словно что-то не договаривал. «То есть отец свободен?» – недоверчиво спросил мужчина. Майор повел взглядом в сторону. «Он жив?» Начиная понимать постепенно прояснившимся умом суть обстоятельств, следом спросил он. Майор тяжело вздохнул, встал со стола и, по-дружески похлопав по плечу мужчины, ответил, зайдя за его спину. «Нет», – акцентно ответил он, вложив в это слово искреннее недовольство. «Ваш отец был расстрелян после войны, еще в 1946 году. Реабилитация пришла только сейчас, посмертно». «Подождите, а как же мама? Что с ней? О ней что-нибудь известно?» – поспешил спросить мужчина. «Нет, такой информации я, к сожалению, не располагаю». Майор медленно покачал головой. Он достал портсигар и вынул оттуда две сигареты. Они молча курили несколько минут. Майор смотрел обиженно в окно. Мужчина курил, уставив потерянный взгляд мокрых глаз куда-то в грязный пыльный пол. «Зачем они расстреляли отца, если знали, что он невиновен?» — нарушил тишину мужчина, туша в пепельнице сигарету. «Чтобы не было живых свидетелей», — на мгновение задумавшись, ответил тихо майор. «Не вернешь человеку искренних теплых чувств к идеологии, когда тебя растаптывали и обтирали об тебя ноги не один десяток лет в сибирской тайге. Много вот таких сейчас посмертных бумажек по стране ложится на стол». С надрывной, переживающей ноткой в голосе продолжил он. «Я тоже получил такую бумажку. Вот только батя уже как 5 лет расстрелян. И что, мне легче от этого стало?» «Не стало. Я и раньше не считал себя сыном врага народа, как ты. Верно служил своему отечеству. Мне очень жаль вашего отца, как и своего», — возникшую паузу сказал мужчина. «Ладно», — тяжело выдавил майор, растирая ладошками свои небритые щеки. «Я отдам тебе сведения по человеку, который донес на твоего отца. Можешь подавать на него теперь в суд. Он пойдет на этап как клеветник, оговорщик». Он достал из ящика стола папку с документами. «Вот, некто товарищ Балатин донес на твоего отца в 1930 году. Сейчас проживает в селе Михайловка Сдвинского района Новосибирской области. В общем, держи». Он протянул мужчине папку. «Там все документы, основания, реквизиты. Я, если хочешь, могу помочь тебе начать процесс». «Я уже поквитался за своего отца», — едва сдерживая эмоции, добавил он. «Посадил эту гниду!» — ударил он кулаком о стол. Мужчина вздрогнул. «Мы же земляки с тобой, Василий Иосифович», — совладав с эмоциями, продолжил майор. «Я тоже, как и ты, сибиряк, с Омской области. Тоже прошел всю войну, как и ты. До сих пор еще служу отечеству. Но поверь, с живым батькой куда бы лучше служилось. Давай, изучай документы. Думай, дней через 10 жду тебя у себя с ответом». «Хорошо», — с какой-то горечью в горле кивнул мужчина, пожал от души руку майору, отдал честь и вышел в коридор. Уже вечером дома мужчина смотрел на лежащую на столе папку, словно на ящик Пандоры, боясь не то что ее открыть, просто взять ее в руки. Этим вечером в памяти всплыло очень многое. То, что под вехой времени давно слежалось и утряслось. Как сложно устроен мир, в котором так легко все рушится. Мир, в котором нет тихой гавани и защиты от чьих-то дурных разрушительных действий. Чем руководствуется тот, кто простым росчерком пера забирает человеческую жизнь? Тысячи жизней, таких же, как у него самого, наполненных чувствами, любовью, родными и близкими. Нет. Наверное, этого не понять тому, кто призван, наоборот, спасать человеческие жизни. Пусть, товарищ Балатин, Бог будет твоим судьей. Я не могу. Я врач, а не судья. Даже попади ты мне на операционный стол, я все равно бы тебя спас. Ведь я живой человек, а не бесчувственное существо с судьбоносной ручкой в руках». Посвящается моему прапрадеду Леус Иосифу Федоровичу. Денис Степаненко. Волте. Зима нынче выдалась снежная. Чего только стоил один декабрь, когда дней без снега можно было пересчитать по пальцам. Деревня, носящая название Забалуевка, стояла в небольшом пригорке, отчего зачастую ветер сгонял излишки снега в сторону Колков, оставляя кроткие домишки немногочисленных жителей деревни незанесенными. А вот в соседнем Апраксино с местностью повезло не так хорошо. Деревенька находилась в низине, и когда ветер был северный, стоящий за ней густующий березовый лес был как стена. Поэтому все, что мело, оставалось в деревне, занося снегом зачастую под крыши дома, стоявшие у кромки леса. Обычно ветер с севера в этих местах был редким явлением. Дул зимой либо с запада, либо с юга, а в эту зиму что-то прям зачастил. Отчего жители Апраксина ждали очередную метель с беспокойством и страхом. Кто его знает, какой ветер будет в этот раз. Вот и парень Илья, пришедший в 20-х числах декабря из Забалуевки, попроведывать свою тетку, обнаружил, что после сильной вьюги, как раз пришедшей в этот раз с севера от теттиного дома, осталась торчать из-под снега лишь часть крыши, да измазанная сажей труба. Тетка с утра, конечно, прорыла небольшой ход из дома наружу, но он годился только лишь для того, чтобы ползком выбираться на улицу. Весь день ушел у парня тогда на то, чтобы пробить нормальные тоннели в снегу, чтобы тетка могла ходить за водой да в сарай своим козам. С тех пор, как погиб дядька Петр, было решено, что парень будет изредка проведывать тетушку. А после того, как ее в этом году занесло под самую крышу, решили, что Илья будет ходить зимой к ней после каждой непогоды. После смерти мужа она осталась совсем одна, детей у них не было. От тянущей души потери здоровье ее сильно ухудшилось. Ноги стали немощными, да и в руках силы сильно поубавилось. Очень тяжело она переживала смерть дяди Петра, который замерз в прошлом году, возвращаясь на Рождество из райцентра. Отчего мужик, проживший здесь всю жизнь, вдруг сбился на лошади с пути, пусть и в метель, никто не знал. Слухи ходили разные. И что пьян был, и что разбойники напали, оглушив его и оставив умирать, правда никто не знал. Искали его долго, пока не обнаружили окоченевшее тело в половине версты от Отрадного, что через лес от Апраксина. Замерз, прижавшись к березе. А лошадь с санями так и не нашли, поэтому, наверное, и стали говорить, что его с саней кто-то скинул, а лошадь увел. Прошло уже столько времени, а тетя Глаша так и не могла смириться со смертью мужа. Часто плакала, стала затворницей, на этом фоне и здоровье стало совсем не к черту. Мать звала ее переехать к ним, но та всячески отказывалась, говоря, что в своем доме она до сих пор чувствует присутствие дяди Петра, и от этого ей легче. Хотя все наоборот, только из-за этого она продолжала страдать. На новом месте все плохое забылось бы гораздо быстрее. Вот и приходилось парню, как только непогода умолкала, укутываться потеплее и идти проведывать любимую тетушку, а ближе к темноте возвращаться обратно. Благо идти недалеко, 7 километров. Вот и вчера, как пришел к тетушке, весь день чистил подходы к дому, носил воду, дрова, а когда уже было нужно собираться в путь, как назло пошел снег, а после совсем началась пурга. Тетка обратно домой не пустила, оставила у себя ночевать. Обычные Забалуевки в Апраксино ходят по дороге, которую зимой, конечно, назвать таковой язык не поворачивается. Так, чуть укатанное санями направление. Но так или иначе, здесь кто-то доездил. Иногда добрый человек в санях подвезет, а иногда и с кем-то попутным шагом под беседой житейской до самой деревни весело шагалось. Но по дороге надо вокруг леса крюк делать, а это лишние несколько верст. А если напрямую пройти через поле и Колок, то как раз в два раза короче. Летом он так и ходил. А зимой снега много, поэтому тяжело брести по целине, отчего и ходил по дороге. А выйдя сегодня, обнаружил, что ни одного следа от саней нет. Не дорога, а сплошная белоснежная равнина. Так что толку по ней идти, то же самое напрямик, только почти на 3 километра короче. Поразмыслил парень немного и направился напрямик. В родную деревню, где матушка, наверное, уже себе места не находила. Хотя однозначно догадывалась, что сестра в пургу просто не отпустила его обратно. Озябшее тело парня неуклюже шагнуло в глубокий снег целины. В тулупе пробираться почти по пояс в снегу было крайне неудобно. Дубовый тулуп сильно ограничивал движение, поэтому там, где было можно изловчиться и не проваливаться до самой земли, парень сейчас тонул в рыхлом снегу по полной. Потом выкарабтивался на подстывший тонкий наст и снова тонул. Прошло уже минут 20, а он преодолел всего метров 500. добравшись до небольшого леса, за которым простиралось огромное поле. Именно оно было последней преградой на пути молодого человека, возвращающегося из соседней деревни домой. Каких-нибудь еще 2 километра по заснеженной целине, и он может уже разглядеть сквозь тощий березовый колок, стоящий по другую сторону поля, очертания домов своей деревни. Лес дался трудно. Снега было по пояс. Приходилось обходить местами кусты, попадая в довольно глубокие снежные ямы, отчего оставшиеся силы быстро иссякли. Благо, повода для леса снега стало меньше, всего чуть выше колена, а иногда и того ниже, отчего продвигаться стало проще и быстрее. Настроение сразу улучшилось. Несмотря на 20-градусный мороз, под тулупом тело парня сопрело так, что пот нескончаемыми ручьями стекал по спине и ногам, впитываясь в портянки. «Ух!» – наконец изнеможденно выдохнул он и упал спиной на снег. Вытер лицо снегом и, тяжело дыша, закрыл глаза, решив несколько минут передохнуть. Глухие удары сердца стихли, дыхание почти выровнялось. Парень уже было решил вставать и продолжать свое шествие, как услышал из леса подозрительный шум сломленных веток. Парень вскочил и обомлел. 2 серые точки приближались через небольшие кусты леса, из которого он вышел недавно, и двигались они прямиком к тропе, которую он продавил ногами, пробираясь по целине. Это были однозначно волки, а не собаки. Деревенские шавки брехали бы за версту. Да и что им тут делать? В такой мороз сидят в будках, свернувшись клубок. А вот волки уже несколько раз заходили этой зимой в деревню. Раз даже молодого теленка подрали у старухи Протастиной. Все эти домыслы пронеслись в голове парня меньше, чем за секунду, еще до того момента, как в голову ударил адреналин, размешанный в коктейле с ужасом и страхом. Бежать дальше по целине было делом неблагоразумным, до деревни было еще далеко. Он понимал, что в этой гонке он явно не будет фаворитом, даже с таким солидным преимуществом в отрыве. Волки уже в припрыжку неслись по его следу в целине, изредка замедляясь, проваливаясь в снегу. Парень, пытаясь сообразить, что ему делать, заметался взбудораженным взглядом вокруг себя. Он быстро начал усердно топтать небольшую поляну и 5-метровую узкую тропу перед ней, словно делая удобным подступ волкам. Затем он скинул с себя тулуп, уронил на снег, держа его за воротник левой рукой, а правой вытащил небольшой самодельный нож, который был всегда при нем. Задача была одна – не дать волкам наброситься на него с разных сторон. В этом смысле бой посредине целины был более выигрышным, чем если бы они нагнали его в лесу. Небольшая полянка, натоптанная им, была впритык для того, чтобы он мог сам на ней вертеться по сторонам, отражая нападение. 20 лет жизни в деревне парня научили многому. Но вот наедине встречаться с волками или медведем еще не приходилось. 3 года назад он осенью с мужиками ходил охотиться на волков. В тот год они совсем обнаглели, подрали несколько совхозных лошадей на сенокосе, поэтому было решено найти их и истребить. Волк, если не молодой, то очень хитер, поэтому, чтобы просто прийти и убить стаю, не получится. 2 дня они тогда пытались выследить стаю, и когда прижали их к оврагу, те неожиданно против выстрелов бросились на мужиков, в надежде прорваться из западни. Из 9 волков убили 6. 2 под ранком ушли в кусты, 3-й, видно, самый хитрый из всех, пошел на парня, словно чувствуя его молодость и неопытность. Тогда со страха он закрыл глаза и выстрелил, а когда вновь открыл, кто-то из мужиков уже палил волку вслед, матеря почем свет стоял молодого охотника. Расстояние между волками и парнем неимоверно сокращалось. Стук его сердца заглушал все звуки вокруг. Казалось, что еще мгновение, и он не сможет совладать с собой, и обезумевшее тело само рванет в сторону деревни, где и найдет свою погибель, чего допустить было нельзя. Мать и тетка не могли остаться без него, единственного мужика, добытчика и помощника, без которого в этой глуши им будет совсем туго. Волки замедлили шаг и, демонстрируя свои страшные оскалы, начали медленно подходить к парню. Подавить страх было сейчас для парня делом первостепенным. Он знал, что страх может погубить его, делая движения непродуманными, а мысли мутными. Взгляд у волков был голодный и пронзительный. В их стеклянных глазах ничего, кроме лютого голода, прочесть было нельзя. Парень собрал всю свою волю в кулак, оскалил зубы и зло беспощадно посмотрел в глаза ближайшего к себе хищника. Волк презренно сощурил глаза, не меняя своего смертельно холодного взгляда. Те ли это были волки или новые, было не понять. Да и был ли в этом смысл сейчас? Было важно одно – понять тактику нападения и попытаться действовать на шаг быстрее. Благо, сдерживаемый силой воли страх позволял сейчас думать относительно трезво. Было видно, что волки собирались обойти жертву, но тонкий нас не давал им возможности маневра. В продавленной парнем тропе волки мешали друг другу. Поэтому в итоге один чуть запрыгнул в снег, а второй, еще сильнее оголив оскал, начал устрашающе рычать и подходить к человеку. Парень начал медленно двигаться навстречу, постепенно приподнимая левой рукой тулуп, вынося его как можно дальше впереди от себя. Неожиданно волк, стоящий позади своего сородича, рванул вперед и, хорошо оттолкнувшись, прыгнул силой, вцепившись в толстый тулуп, чуть было не вывихнув руку парню. Второй волк тут же перешел в атаку. Парень резко рванул на себя тулуп вместе с вцепившимся в него мертвой хваткой волком, оградив себя тем самым от смертельного прыжка второго хищника. Оба волка принялись рвать зубами тулуп, норовя вырвать его из рук парня. Подтягивая тулуп на себя, хищники уткнулись в узкое горло продавленной тропинки, загнав себя в менее выгодное положение. Левая рука парня уже обессилила, и волкам оставалось несколько рывков, чтобы подмерзшие пальцы разжались и выпустили тулуп. Время шло на секунды. Собрав последние силы, он отчаянно рванул тулуп на себя и следом тут же бросил его на них. Тулуп удачно накрыл полностью одного волка и голову второго. Парень бросился сверху на тулуп и принялся наносить удары ножом. 10-20 ударов, волки уже перестали скулить и хрипеть, а он продолжал бить по ним, пока рука обессиленно уже не смогла в очередной раз проткнуть пропитанный кровью тулуп. Было даже не холодно, только кончик его носа предательски щипал, давая понять, что это чувство обманчиво. Парень прижал к губам окровавленный нож, поцеловал его дрожащими губами, закрыл влажные от слез глаза и начал молиться благодаря Бога за жизнь, которая могла закончиться трагически пару минут назад. Денис Степаненко. Обрез. Не думал русский мужик, живший в Сибири в начале прошлого века, что наступят времена, когда царь-батюшка будет свергнут, а власть после его смерти станет настолько непостоянной, что проще было угадать, будет ли завтра дождь или нет, нежели какого цвета знамя будет колыхаться на сельской управе в следующую неделю. Вот так и село Лянино Томской губернии Барнаульского уезда переходило от одной власти к другой три раза. В начале осени 1919 года ни шатка, ни валка большевики пытались закрепиться в Лянино. После того, как пару месяцев назад прогнали белогвардейцев из села, которые так и не смогли найти общий язык с местными жителями. Причина их провала скрывалась, скорее всего, в том, что белые сами до конца не понимали, за какое правое дело они борются. Сами не понимали, и людям объяснить тоже не получилось. Много людей на селе было еще не за белых и не за красных, так как не понимали, что на самом деле происходит в стране. Каждая власть пела им свои песни, а слухи среди народа ходили настолько противоречивые, что проще было пока никому не верить. Но большевики не сдавались, вели усиленную пропаганду среди крестьян, постепенно увеличивая количество уверовавших в их правое дело. По деревне, словно одичалые, пронеслись трое всадников, что-то громко и неразборчиво выкрикивая на ходу, дополняя свой ор редкими выстрелами в воздух из наганов и винтовок. Народ, почуяв неладное, начал быстро стягиваться к изгородям своих дворов, осторожно озираясь по сторонам, пытаясь понять, что происходит. «Белые скоро придут! В кукарте давеча были!» Закричал во все горло один из всадников в потертом сером пальтишке, изо всех сил потянув на себя вожжи и остановив коня рядом с тремя мужиками, стоявшими с вилами у дороги и не с недопониманием смотревших на происходящее. «Чего стоите, как вкопанные? Или вы рады, что белые сюда идут?» Грубо крикнул он им. «Господь с тобой, что ты так о нас можешь подумать!» Оправдываясь, прошепелявил один из мужиков и тут же перекрестился, задрав голову вверх. «Вот тебе истинный крест, что мы на вашей стороне. У меня и старший сын в Нижнем Чулыме в августе уехал с вашими партизанами. Может, знаешь, Ефимка Стрельцов?» «Нет, не знаю», — грубо ответил всадник, виновато уведя глаза в сторону. «За правое дело твой сын с белой нечистью бьется. Он вернул свой взгляд снова на мужчин. «Через полчаса сборы на площади. Не успеете жен с детьми отправить с нами в землянки, не ручаясь, что белые падлы их не тронут. Слышали, что за беспредел они устроили в Нижнем Каргате и Нижнем Чулыме?» Недовольно оскалив свои кривые зубы, прорычал он. «Нет». Взгляд шепелявого мужчины стал мгновенно мрачным. «А что там?» Сделав шаг к всаднику, спросил кротко он, посмотрев на него молящим взглядом. «Над женщинами и детьми издевались, вот что! Шевелитесь уже!» Прикрикнул всадник, бегло смерив взглядом растерянные лица мужиков, резко ударил грязными сапогами по корпусу лошади, пустив ее в галоп, нагоняя остальных своих товарищей. Мужики, испуганно переглянувшись между собой, быстро разбежались в разные стороны. Из небольшого бревенчатого домика, стоявшего на углу площади, на крыше которого развивалось на ветру красное знамя, выбежал долговязый мужик в серой фуражке. Судорожно заправляя на ходу в свои широкие военные штаны белую рубаху, он прямиком через осеннюю грязь побежал навстречу несущимся всадникам, скользя по склизкой поверхности своими черными начищенными сапогами. Всадники остановились. «Привет, Емельян! Ты уже в курсе, что белые идут к нам?» Крикнул бородатый всадник в черной засаленной папахе и пыльной шинели, не дожидаясь, пока мужчина подойдет к ним. «Привет, партизанам!» Запыхавшись, бросил Емельян, подбежав к всадникам и схватив ближе всех стоящую к нему гнедую лошадь за уздечку. «Нет, Кузьма, не в курсе!» Замотал головой он, диким взглядом впившись в партизана, сообщившего новость. «А сколько их там? С Нижнего Каргата идут?» Быстро повел расспрос он. «Да нет!» «С запада! Вышли из Кукарти сегодня!» Вылупив глаза, отрапортовал партизан. «Мы же тоже не думаем, откуда они там взялись. Ума приложить не можем. Не из Омска же они сюда к нам направились!» Он посмотрел на товарища, пытаясь найти у него поддержки. Тот, в ответ выкатив глаза, пожал плечами. «Мы кто для них? Пустое место, чтобы хорошо вооруженные отряды к нам отправлять. А сдать Омск равно, как и войну проиграть. Ух, быстрее бы эту сволочь кулацкую размазать!» Со злобой прошипел последние слова Кузьма и показательно сжал перед Емельяном свой увесистый кулак. Емельян одобрительно покачал головой. «Обязательно вздернем их всех на березках, но это будет потом. Так что там с количеством белых?» Емельян, не получив нужной информации, занялся расспросом вновь. «Емельян, да кто их там считал?» Фыркнул другой всадник, облаченный в добротную шинель. «Может, сотня, а может, тысяча. Возвращаются сюда, значит, дождались подкрепления. Наши парни видели с полсотни, но это далеко не все. Близко не подходили, но, говорят, и так видно, что это не остатки, сбежавшие из-под Шелчихи. Уж больно много их, даже вроде пушки есть». «Откуда у них здесь, Василий, подкрепление, если Колчак все силы к Омску стягивает?» Емельян с ноткой недоверия посмотрел на всадника. «Так и я откуда знаю?» Удивленно вылупил глаза Василий. «Но не крестьян же местных они завербовали на службу», прорычал тут же Кузьма, недовольный тем, что Емельян сомневается в изложенных ими сведениях. «Да нет, конечно, хотя и такие, думаю, там тоже есть. Просто я был уверен, что откуда и надо ждать белых, так это со стороны Нижнего Каргата, но точно не с Кукарти. Откуда они здесь?» Отстраненно поделился мыслями Емельян, встречая глазами приближающегося к ним всадника в потертом пальтишке, осторожно высунув свою голову из-за лошади Кузьмы. «Здорово, Емельян!» – быстро крикнул приветствие всадник, чуть приподняв свою засаленную папаху. «Поди расспрашивать будешь, откуда подкрепление у белых здесь?» – ехидно прищурился всадник. «Так говори, коль знаешь, Алексашка!» – недовольно буркнул Емельян. «Нет, не знаю, но мысли есть», — гордо заявил он, перебирая в руках вожжи. «Ну!» — злобно фыркнул Емельян. «Омск поди сдали. Так вот, на Алтай оставшие войска и движутся через Купино, через нас. Это догадки твои или...» Емельян недоверчиво посмотрел на всадника. «Это я так думаю. Ну, сам подумай, откуда здесь столько белых? Не из Каинска же они решили нас с тыла брать. Это крюк какой надо сделать, да и ради чего?» «Да кто их знает?» Емельян задумчиво увел взгляд в сторону, прикусив губу. «У них тактиков хватает, в этом их недооценивать не нужно. Надо людей вывести, семьи партизан в первую очередь. Тут по прямой верст 20, белые их быстро пройдут». Поддернув вожжи, заставив своего коня крутиться на месте, сказал Александр. «Да, ты прав. На размышления у нас нет времени». Согласившись с Александром, Емельян обреченно вздохнул и грубо похлопал ладонью по голове коня. «Надеюсь, ты ошибаешься». «Время покажет!» – самодовольно прикрикнул Александр. «Ладно, хватит лясы тереть, у нас есть полчаса, потом, боюсь, обозом идти будет опасно. Приведем хвост к землянке!» – рявкнул он и рванул на лошади дальше по улице, информируя жителей о приближающихся белогвардейцах. «Надо торопиться. Людей вывезем, а там видно будет, что с белыми делать», – согласился с товарищем Кузьма и тоже, поддернув лошадь за узды, поскакал вслед за Александром. Глухими хлопками по округе разнеслись звуки нескольких выстрелов. В ближайшем к селу Березовом Колте взметнуло в небо встревоженное воронье. Звонким эхом разлетелись по округе отголоски недовольного карканья. Замыкающий колонну людей всадник остановил лошадь и, повернувшись в сторону недалекого Колка, внимательно изучил взглядом происходящее. Сзади послышался топот копыт. Всадник обернулся и увидел, что к нему на гнедой лошади спешит его товарищ. «Даже если они в деревню вошли, то за нами в ночь не пойдут», – нарезая круги на месте, поразмыслил вслух он. «Скоро стемнеет, места для них чужие». «Да, я тоже, Василий, думаю, что они не рискнут идти за нами в ночь», – согласился Кузьма. «Только чего они за болотом пошли? Неужто решили проверить, нет ли в ближайших колках у деревни партизан?» – усмешливо добавил он. «Вполне толковый шаг, Кузьма. Вероятно, если стреляют, даже кого-то и нашли уже», – не согласился Василий с оценкой товарищем действий белогвардейцев. «Первыми разведка обогнет сейчас деревню с двух сторон, а потом зайдет с нашей стороны, навстречу основному отряду. И если на тот случай, если бы мы не успели вывести людей, нас бы они запросто могли встретить и зажать с двух сторон». «Возможно, ты и прав», затевав, соглашаясь, Кузьма. «А как ты думаешь, будут ли они дальше вглубь леса прочесывать территорию? Ну, не сегодня, а вообще. Они наверняка по прошлому разу поняли, что в местных лесах партизан больше, чем зайцев прячутся. Ну, наши землянки в 7 верстах от деревни, вряд ли у них смелости хватит так далеко зайти. Тем более, что если, как говорит Алексашка, про то, что они идут на Алтай в сторону наших землянок, им идти бессмысленно. Они пойдут, скорее всего, дальше на Барлакуль, а затем дальше на юг. Здесь же почешут за болотами, может, до Гривы дойдут, но дальше, думаю, не сунутся, себе дороже. Места, говорю же, для них незнакомые». Сдвинув папаху на лоб, почесал рукой затылок Василий. Над деревней тревожно забил церковный колокол, разнося по округе минорный душераздирающий звон. «Ох, что-то сердце неспокойно у меня на этот раз, ох, неспокойно!» Тяжело вздохнул Кузьма. «Думаешь, они такой же беспредел учинят, как в Нижнем Каргате?» Василий обернулся и с грустью посмотрел в сторону уходящей в лес вереницы людей. «Что-то мне кажется, землянок маловато у нас будет. Смотри, сколько нынче народу решило покинуть село», – озабоченно сказал он. «Землянки расширим, дело несложное. Главное, чтобы кладбище деревенское в размерах за эти дни не увеличилось». Озлобленно сплюнул в траву Василий и, развернув лошадь к уже почти скрывшемуся в сумраке леса обозу, поскакал к нему. Октябрьский день выдался на удивление теплым и солнечным. Несколько женщин с понурыми лицами варили в большом котле к обеду похлебку, разложив на досках возле кострища целую полевую кухню. Другие разбирали что-то в одной из повозок, третьи развешивали на жердях стиранное в большой деревянной катке белье. С десяток партизан беседовали о чем-то важном, рассевшись на поваленной березе, чертя прутьями что-то на лесной подстилке. Ребятня беззаботно сновала меж телег, ковырялась в небольшой яме, начатой для будущей землянки. «Смотри!» Вдруг кто-то из партизан вскрикнул, ткнув пальцем куда-то в гущу леса и следом бросился туда, скинув с плеча винтовку. Все разом повернули головы в указанном мужчиной направлении и ринулись следом, также держа оружие наготове. Средь березок, чуть поодаль от землянок, стояла молодая девушка, прижавшись к одному из деревьев. Из-под короткого мужского кафтана виднелось изорванное грязное платье. Она морщилась от боли, прижимая левый бок окровавленной рукой. Увидев, что ей навстречу бегут партизаны, на ее измученном лице растянулась еле заметная болезненная улыбка. «Я все-таки вас нашла!» Еле слышно вырвалась из губ девушки, и она, отпустив березку, попыталась шагнуть навстречу бегущим к ней партизанам. Но сил уже не хватило. Ноги подкосились, и она без сознания рухнула на землю. Мужики, подбежав, аккуратно взяли на руки девушку и медленно понесли ее к землянкам. «Пуля только бок оцарапала. Жить точно будет», – выйдя из землянки, Емельян сообщил остальным партизанам, дожидавшимся снаружи. «Устала, не ела 2 дня, нас искала по окрестным лесам», – добавил он и, опустив глаза в землю, направился прочь. «Чего говорить-то?» – тут же подскочил к нему Александр. «Что там в деревне? Совсем плохо!» Болезненно сморщился он, догадываясь по мрачному виду Емельяна, что девка ничего хорошего ему не поведала. «Да, плохи наши дела, плохи!» Емельян остановился и посмотрел на Александра с тревоженным взглядом. «Неужто белые идут к нам сюда?» Выкатив глаза, спросил Александр. «К нам, надеюсь, никто не идет, но в деревне там все совсем плохо», покачал головой Емельян. «Эта сучья отродья снова бесчинство устроила?» С особой ненавистью прохрипел Александр. «Да», – виновато ответил Емельян. «Белые устроили кровавый суд, ищут партизан среди населения. Нескольких мужиков расстреляли, включая и школьного учителя. Мужиков вербуют силой, женщин насилуют, скот изымают. Как они собираются потом быть властью у этого народа? Я их совсем не понимаю». Тяжело вздохнув, раскинул руками он. «Ладно, Нижний Каргат, но здесь большинство крестьян сами по себе. Ни с нами, ни с ними. Зачем они так с людьми?» Голос Емельяна задрожал. «И чего делать-то будем? Сколько их там?» Александр, насупившись от злости, сжал кулаки. «Около 200», – отстраненно ответил Емельян, опустив глаза, погрузился в раздумья, зашагал прочь. «И чего?» – удивился спокойствию Емельяна Александр. «Что мы делать-то будем? Сидеть и ждать, пока их там снег не перебьют?» Недовольно он крикнул ему вслед. Емельян остановился, закрыл глаза, сделал глубокий вдох и, повернувшись к Александру, сдерживая свой гнев, негромко сказал, скосив взгляд на настороживших уши остальных партизан, стоявших поодаль. «Я здесь в ответе за каждого из вас. За тебя, за него, за всех. Это хорошо, что ты горячий такой, Алексашка. Но головой тоже нужно думать. 200 вооруженных солдат, ты просто представь, что это в 10 раз больше, чем нас здесь. Тебя это не смущает?» «Смущает», — недовольно фыркнул Алексашка. «Ну и сидеть здесь тоже не выход. Давай хотя бы вылазку ночью сделаем. Убьем нескольких гадов. Может, языка удастся с собой прихватить. Убьешь ты 3, 4, да даже 10, а что толку? Они утром начнут убивать женщин и детей и будут делать это до тех пор, пока мы не сдадимся. А после и нас убьют. Не факт, что остальных не тронут. Я не могу брать на себя такую ответственность. Да и ты тоже не возьмешь. Одно дело своим телом безрассудно рисковать, а то ли дело...» Емельян в сердцах махнул рукой. «Надо парней отправлять за подкреплением. Что мы можем сделать сами в такой ситуации? А коль белые беспредел учинили, смерть им. Но пока подмога не придет, будем сидеть здесь, молиться за оставшихся в деревне людей. Филипп, Иван!» — он тут же окрикнул мужиков, стоявших у телеги. «Идите сюда, нам надо срочно посовещаться». Александр резко приободрился в лице, оголив свои кривые зубы, одобрительно закивав головой, соглашаясь с решением Емельяна, спешно удалился прочь. Благодаря пришедшим на помощь красноармейцам, партизанам удалось вытеснить белых из села. Правда, к тому времени, когда подошла подмога, основные силы белогвардейцев уже ушли дальше, оставив в Лянино небольшое количество людей. Уходя, белые забрали с собой больше 10 простых деревенских мужиков. Часть из них была расстреляна в дороге, некоторым все-таки удалось бежать и через некоторое время вернуться обратно. Тем не менее, 13 партизан полегли, высвобождая село от белогвардейцев. Партизаны Красной Армии были теперь героями в глазах жителей, переживших ужас белогвардейского вторжения. 14-летний Яша спешно шел на самодельных лыжах по рыхлому неглубокому снегу в направлении леса. То и дело, оглядываясь по сторонам, парень сиял от радости. В глазах горел маленький огонек, улыбка не сходила с его лица, несмотря на то, что он бежал почти уже на исходе сил. Бежал он странно, придерживая то одной рукой, то другой какой-то довольно большой и увесистый предмет, спрятанный внутри зипуна, который то и дело норовил выскользнуть и упасть к ногам парня. Войдя в лес, пробравшись сквозь густые кусты, чуть не взорвав о них зипун и не потеряв лыжи, парень наконец остановился и, склонившись к земле, стал тяжело втягивать морозный декабрьский воздух. Отдышавшись, он выпрямился и посмотрел в сторону села. В морозном воздухе над селом серой шапкой стелился печной дым, нехотя сползая в сторону под слабым дуновением ветра. Яша вытер своей шапчонкой взмокшее лицо и, придерживая находящийся за пазухой предмет, пошел дальше сквозь лес. Оказавшись на противоположной от села части леса, Яша еще раз осмотрелся по сторонам и, убедившись, что он сейчас находится здесь один, сверкнув огоньком счастья в глазах, скинул к ногам рукавицы и достал из-за пазухи завернутый в тряпье продолговатый предмет. Аккуратно развернув тряпки, в руках паренька оказался настоящий винтовочный обрез. Словно держа в руках золотой слиток, парень, торжествуя, впился взглядом в оружие. Он аккуратно, ласково погладил рукой шершавый ствол, провел рукой по затвору, круговым движением пальцев протер короткий приклад. Невероятным образом попавший в руки парня обрез сделал его самым счастливым подростком сейчас на селе. Кто знал тогда, что, отправляясь в сарай по поручению матушки, чтобы выбрать пригодную для еды мелкую картошку из кучи схороненную белогвардейцами у них в сарае перед приходом партизан, он обнаружит внутри этой кучи спрятанный кем-то обрез. Яшка до сих пор помнил это чувство, когда, развернув старые тряпки, он увидел его. В тот момент, словно молния прошла сквозь его тело, превратив на несколько секунд парня в неподвижную статую. Придя в себя и совладав с эмоциями внезапно пришедшего счастья, он спешно перепрятал обрез в другое место. Теперь каждую ночь ему снилось, как он, храбрый и бравый, отстреливается от белогвардейцев, ходит на охоту и важно демонстративно расхаживает с обрезом по деревне, ловя на себе завистливые взгляды его друзей. Несмотря на то, что патронов, к сожалению, в том тряпичном свертке не было, радость у парня была безграничной. А когда Яшка спустя пару недель забрался на крышу поповского дома и обнаружил там тайник с патронами от винтовки, то понял для себя однозначно, такое бывает в жизни только по велению судьбы. И действительно, найденный обрез сыграл однажды очень важную роль в его жизни, но это было уже позже. «Что-то мне не очень нравится твоя идея ехать в ночь», — прикусив губу, пробубнил молодой человек в собачьей шапке, пнув несколько раз один из мешков с пшеницей, наваленный на телегу. «Чего, Гена, как бабка старая, ходишь и кряхтишь?» Яков легонько оттолкнул друга от телеги и поправил избитый Геннадием мешок. «Ночь – самое лучшее время для того, чтобы не мозолить глаз людям. Кто им скажет, что это мы с тобой свое зерно везем продавать? Намолоченное вот этими руками!» Он потряс перед лицом друга своими конечностями. «К полуночи доедем до Копкуля, поспим у бабки Степаниды, а с первыми лучами солнца поедем в Купино. Что тебя в этом во всем смущает?» «Что-то просто неспокойно на душе, не знаю, будто предчувствие какое-то нехорошее», — поморщился Геннадий, уводя виноватый взгляд в сторону. «Чу тебя с твоими предчувствиями!» Яков спешно перекрестил телегу с мешками и сплюнул под ноги Геннадию. «Предчувствие у меня!» — повторил он, передразнив друга. «И давно у тебя такой дар открылся?» «Ну, правда, что-то не по себе». Геннадий робко подступился к Якову. «Может быть, утром поедем?» — чуть слышно спросил он, явно не ожидая от напарника одобрения. «И во сколько ты приедешь на базар? К ночи? Или ты собрался коней галопом гнать?» Удивленно Яков посмотрел на друга. «Сани тяжеленные, нам бы до Копкуля полуночи доехать». «Да». Геннадий опустил глаза, поняв, что спорить с Яковом бесполезно. «В первый раз всегда страшно», — Яков хлопнул по плечу друга. «Все будет нормально, не мы первые, не мы последние». Геннадий, видя, что Яков полон уверенности, немного приободрился. Довольно крякнул, стукнув друг от друга тяжелыми рукавицами. «Ладно, может быть, просто на погоду настроение у меня скверное», — сказал он и принялся проверять сбрую на лошадях. Поскрипывая деревянными полозьями, груженные пшеницей сани с восседавшими на них двумя мужиками медленно таяли на горизонте черной точкой в лучах заходящего солнца. Снега было еще немного, но дорога была укатана, и запряженным связку двум лошадям было не так напряжно вести достаточно тяжелый груз. Время шло медленно. Мужики, затесавшись сорить мешков пшеницей, ехали молча, крутили головами, озираясь по сторонам, да периодически затевали недолгие разговоры. Копкуль казался безжизненным. На всю деревню ни единого огонька, только сизые струйки дыма выдавали внутри домов присутствие человека. «Жутко, не правда ли, Яшка?» — чуть выглядывая из-за плеча друга, в полголоса сказал Гена. «Что-то мне не по себе». «Отстань скулить!» — Время уже, наверное, далеко за полночь. Что тебе будет керосинку жечь в такой час? Думаешь, у нас в деревне сейчас краше?» Яков поддернулся, пытаясь спихнуть с плеча повисшего на нем Геннадия. Проехав по основной улице, пронизывающей деревню насквозь, Яков направил лошадей в небольшой проулок, ведущий вдоль жердей длинных огородов. Проехав проулок, они очутились на небольшой улочке в несколько домов, в окне одного из которых еле заметно горел желтоватый огонек. «Бабка не спит», – чуть взволнованно сказал Яков и, натянув вожжи, остановил лошадей. «Что такое?» – прогнусавил испуганным шепотом Геннадий, вцепившись мертвой хваткой в спину друга. «Шшш!» – зашипел Яков через свое плечо, давая понять Геннадию замолчать. «Вроде тихо», – наконец молвил он после нескольких секунд молчания и, ослабив натяжение вожжей, направил лошадей к дому бабки. Та, словно их и ждала, как только они оказались у ворот, тут же выбежала, откинув жердь и, распахнув кривые воротины, запустила лошадей в ограду. «Добрались без приключений?» Поднеся к своему лицу керосинку, спросила она у мужчин, высветив внутри засаленной шали худощавое старушечье лицо. «Да, спасибо, все вроде хорошо», – ответил Яков и, выкарабкавшись с устроенного между мешками лежбища, начал быстро вязать лошадей. «Вода и сено там», – старуха указала на покосившийся сарай, стоявший чуть дальше избы. «Как договаривались?» Тут же схватила она Якова за руку своим тонкими костлявыми пальцами и уставилась в его лицо пытливым взглядом. «Конечно, все по договоренности!» Яков положил свою клешню на ручонку старушки, похлопав легонько ее несколько раз. «Мать, как я тебя могу обмануть?» Яков наклонился на мешки и достал из своего лежбища небольшой мешочек. «Держи, мать!» Уронил он на подставленной старухой Рути привезенный подарок. Поддавшись руками вниз от внезапной тяжести подарка, старуха явно взбодрилась духом. «Вот спасибо! Дай Бог вам здоровья!» Кивнула она головой мужчинам и, скрывшись на несколько секунд в сенях, через мгновение уже стояла вновь перед мужчинами без тяжелой ноши, освещая лица путников тусклым светом керосинки. Лавки у старухи были неудобные. На них и ребенку ночевать-то было сложно. Не то что здоровому мужику, но обижаться было грех. В доме было тепло, а зимой в пути и другого желать не стоит. Геннадий ворочался и кряхтел, на что в какой-то момент бабка прикрикнула на него, и тот, словно по мановению волшебной палочки, затих и через несколько минут протяжно засопел. «Яша, проснись!» Не понимая, что происходит, Яков вскочил с лавки, увидев перед собой бабку все с той же керосинкой в руках. Лицо у старухи было взволнованным. «Что случилось?» Яков быстро протел рукой заспанное лицо. «Ехать вам пора. Чувствую, следят за вами». Бабка, поставив керосинку на стол, подошла к оконцу и напряженно посмотрела на улицу. «Если по темну сейчас выйдете, тех, кто вас вел, в дураках оставите». «Так вроде никто нас не вел», – пожал плечами Яков, пихнув ногой Геннадия. «Тихо было». «Да и здесь хватает бесов. Кто-то, вероятно, увидел, что сани груженные прошли по деревне. Вот и ждут рассвета, чтобы прикинуть, что к чему. А там за вами следом подадутся», — ответила старуха, не отрывая свой взгляд от оконца. «Собирайся!» — требовательно сказал Яков, еще раз пихнув ногой Геннадия. На улице было очень тихо, но в морозном воздухе чувствовалась некая напряженность, которая еще сильнее усугубила волнение внутри Якова. Да еще и луна, будь она неладная, словно специально за все дни решила показать всем свою красоту. Светило так, что можно было пересчитать даже вороньи гнезда на березах, торчащих за бабтиным огородом. Откланившись бабке, стоявшей молча в дверях своей избы и получив от нее в ответ благословение в виде креста, описанного рукой в воздухе, мужчины стали готовиться к отъезду. Стараясь быть бесшумными, они аккуратно отвязали лошадей, впрягли их в сани и, отворив хлипкие ворота, направились к выезду по безжизненным улочкам деревни. Уже где-то на окраине бессильным лаем их проводила чья-то собака, отчего Яков только прибавил ходу, стараясь как можно быстрее покинуть деревню, гоня прочь мысли о том, что за ними все-таки следили. «Все вроде тихо», – то ли спросил, а то ли уведомил Геннадий, не сводящий глаз оставшийся позади деревни. «У, бабка! Навела беспокойство!» – недовольно вполголоса пробурчал он следом. «А если и вправду нас кто-то поутру хотел ограбить? Я лично бабкиному предчувствию доверяю. Ей-то какой резон нас ночью спроваживать? Мы, коль дело пойдет, не раз еще к ней на ночлег встанем», — не соглашаясь с другом, ответил Яков. «Да ладно уже, тихо вроде все», — Немного расслабившись, сказал Геннадий, с трудом совладав с неуклюжим тулупом, наконец развернулся к другу. «А так сладко спалось!» «Тише!» – Яков ударил рукавицей по шапке Геннадия. «Слышишь?» – напряженно ответил он, повернув голову в сторону деревни и морща взгляд в ее сторону. Геннадий засуетился, замешкал на месте, пытаясь из-за мешков рассмотреть, что происходит позади. «Всадники, твою мать!» – прорычал озлобленный Яков, несколько раз ударил вожжами лошадей. Со стороны села в желтоватом свете луны неразборчиво виднелось несколько фигур, движущихся в их направлении. Сколько их точно было, пока сказать было нельзя, но доносящийся в морозном воздухе недружелюбный ор явно говорил о том, что бабка была права. «Гони! Гони!» – завопил неожиданно Геннадий. «Что толку от верховых, мы не уйдем!» – запыхавшись, ответил Яков, продолжая лупить лошадей вожжами. «Держи!» – он сунул вожжи другу, а сам начал копаться рукой в мешках. «Может, остановимся? Будь что будет!» – простонал Геннадий. «Рехнулся!» – прошипел Яков, засунув руку по шею под мешки. «Убьют, и как звать не спросят!» Всадников было трое. Они уже различимо скакали метрах в 200 позади саней, громко что-то выкрикивая. «Ишь ты, остановиться требуют, как бы не так!» Неожиданно голос Якова перестал быть испуганным, в нем появилась какая-то уверенность. «Ты что-то придумал?» Не видя того, что происходит у него за спиной, живо поинтересовался Геннадий. «Смотри за дорогой!» – отмахнулся Яков. «Стоять! Ну-ка, стойте!» Отчетливо разнеслось по округе. Всадники были уже совсем рядом. «Ходу! Ходу! Давайте ходу!» Боясь оборачиваться, нервно кричал Геннадий, задыхаясь от волнения. Неожиданно за спиной раздался выстрел. Оглушенный и перепуганный, он чуть было не выпустил вожжи из рук. «Что они ожидали, супостаты поганые?» Вслед за выстрелом прокричал Яков. «Оставьте нас, ведь второй раз не поверх голов выстрелю!» Геннадий повернул голову и увидел, как Яков целится обрезом в нагонявшие сани преследователей. Выстрел. Один из всадников всхлипнул и, схватившись за голову, тут же кубарем полетел с лошади. Двое других продолжали нагонять сани. «Да что же вы за люди такие, что себя не жаль? Мне-то за что грех такой на душу?» Жалобно простонал Яков и выстрелил еще раз. Лошадь одного из преследователей резко остановилась, замотала головой, приподнялась на задние ноги, и восседавший на ней всадник тут же повалился без движения на снег. Третий, наконец осознав неоправданный риск, все же остановил лошадь, покрутился на месте, злобно провожая взглядом натужно идущие сани, и, развернувшись, поскакал к поверженным товарищам. «Что это было, Яша? Откуда?» Заикаясь, начал было вести расспрос Геннадий, повернув к другу голову, как тут же перед глазами возникло горячее от выстрелов дуло обреза, запах жженого пороха тошнотворно ударил в нос. «Если кому скажешь, пристрелю, как этих собак!» Стальным голосом медленно проговорил Яков. «Я не шучу!» «Яша, ты чего? Ты опомнись!» Вылупив глаза, ответил он, резко дернув от дула голову. «И я никому ничего не расскажу, честно, мы же друзья с тобой, Христом Богом клянусь!» Хватая холодный воздух ртом, оторопев, ответил Геннадий. Геннадий видел своего друга впервые таким. Его огненный взгляд был настолько озлоблен и решителен, что впору верилось, что нажать на курок ему ничего не стоит. Словно затравленный волк, он был готов к любым действиям. Наконец, он сам опустил обрез, закрыл глаза и, тяжело дыша, надлобленным голосом сказал: «Гони, Гена. Гони». Поутру они заехали в Купино. Успешно продали зерно и пустые возвращались домой, уже объезжая неприветливый Копкуль стороной. Обрез, сохранивший в ту ночь жизни двум мужчинам, был утоплен в болоте, что за деревней, в 1942 году. Когда Якова призвали на фронт, и оставлять без присмотра оружие он не решился. Под покровом ночи он выплыл на лодке на большой плес, в простонародье названный «стеклом», тоскливо посмотрел на тщательно смазанный солидолом обрез, лежащий на промасленной тряпке, погладил его нежно рукой по шершавому маслянистому стволу и, про себя сказав прощальные слова, укутал его и сбросил в воду. Этот рассказ, основанный на реальных событиях, посвящен моему прадеду Якову Митрофановичу Батраку.